Продолжить разговор у них не получилось. Я встала плавно и бесшумно, готовая в случае необходимости действовать стремительно. Не зря же у агентов бывают критические дни. Не зря мы пьем свои отвратительные на вкус коктейли. И если добавить в них средства от приворота в голову никому не пришло, то уж о защите от препаратов вроде Антордума позаботились в первую очередь. Я вполне могла заколоть Готье прежде, чем он вообще успел бы понять, что происходит. Но мне хотелось, чтобы он понял, хотелось успеть поймать его взгляд. И я поймала. А уж потом вонзила кинжал точно в сердце. Сразу же выдернула и обернулась к Марку. Тот был настолько удивлен, что только хлопал глазами и даже не успел извлечь из ножен меч. Я и не дала ему такой возможности. Я женщина и физически слабее многих мужчин, но для того, чтобы победить в рукопашном бою, не надо быть сильнее. Достаточно хорошо знать болевые точки и двигаться достаточно быстро и ловко, чтобы суметь своевременно до них добраться. Я могла бы метнуть кинжал и сразу, наверное, так было бы правильнее, более гуманно и менее рискованно. Но меня очень сильно разозлило. И только когда Марк оказался лежащим на земле, я наклонилась над ним и взмахнула клинком. Брызнула кровь. Прежде чем вымыть в воде кинжал, я подскочила к Раймонду и опустилась рядом с ним на колени. «Все в порядке», — сказала я, мягко прикоснувшись рукой к его щеке. Он не мог этого почувствовать, но мог увидеть мои пальцы. «Этих двоих больше нет, а те уехали. Действие яда скоро пройдет. Твое состояние придет в норму, и ты пойдешь убивать всех направо и налево. Полежи еще немного, хорошо? Мне надо разобраться с их телами». Он на секунду прикрыл глаза. «Единственный способ общения для человека, находящегося под действием Антордума». Я кивнула, поднялась и пошла к реке. Очистив кинжал, я занялась Готье. Он лежал у самой кромки воды. Я перевернула его со спины на живот. Потом перекатила в том же направлении с живота на спину. И все. Течение весело подхватило тело и, играя, понесло с собой. С Марком пришлось повозиться чуть больше. Он лежал дальше от реки. Я перехватила его подмышки и, пятясь, поволокла по траве. Вскоре, пыхтя, сбросила в реку и его. Ну, вот и готово. Два трупа сплавлены вниз по течению, да только не те, какие вы задумывали, господин барон. И некому будет рассказать вам о том, что план провалился. До тех пор, пока вы не узнаете об этом, от кого следует. Возможно, это будет последним, о чем вы узнаете в жизни. Я разогнула спину, отдышалась, вытерла пот с лица. «Толстые какие-то пошли убийцы!» — пожаловалась я Раймонду, пытаясь хоть как-то подбодрить его в нынешнем состоянии. «Наверное, бегают мало». «Ого! Да тут милая компания!» Я тихонько выругалась сквозь зубы. Вновь пришедший подобрался к нам значительно тише, чем Марк. Или я просто была недостаточно внимательна? Утратила бдительность, пока разбиралась с телами? Судя по внешнему виду нашего нового гостя, бегал он много. Но более добродушным от этого не казался. Нет, не могу сказать, чтобы его лицо было каким-то особенно зловещим. Лицо как лицо. Длинный прямой нос, узкий подбородок, серые глаза. Оденьте его поприличнее, посадите без движения за стол в каком-нибудь трактире, и он ничем не будет отличаться от обычного добропорядочного горожанина. Но вот одежда и манера поведения, увы, выдавали в нем человека к добру и порядку особого отношения не имеющего. Разбойник. Это точно. Должно быть из тех, о которых упоминал Марк. Я поморщилась. Это было совсем не кстати. Некогда мне с тобой, парень, возиться. У Раймонда скоро начнется отходняк. Антордум отпускает жертву крайне неприятным образом. и мне еще надо успеть его к этому подготовить. А у тебя здесь, судя по всему, много дружков, и мне совершенно не нужно, чтобы они слетели сюда по твоему зову». «А что это твой приятель отдохнуть прилег?» — поинтересовался разбойник, поигрывая мечом. «На солнышке полежать? И что, так-таки даже не встанет поздороваться?» «А чего вставать? Из-за тебя, что ли?» — грубо осведомилась я. «Не больно важная птица?» «О, птичка встопорщила перышки!» — обрадовался разбойник. «Забавно. Сейчас ребят кликну, пускай тоже позабавятся». Я неодобрительно качнула головой. «Ну что ж такое, правослово? Столько ныне покойных людей подскользнулись на одной простой оплошности. Решили, что если имеют дело с женщиной, значит, можно расслабиться. Их даже почти жалко, таких. Но мне сейчас не до жалости. Времени мало, да и обстановка не располагает. Прости, но этого я тебе позволить никак не могу», — заранее извинилась я. «Так что забавляться будешь в одиночку». Он ухмыльнулся и слегка повернул голову, явно намереваясь закричать, призывая своих, но так и не проронил ни слова. Никому еще не удавалось кричать после того, как в горло вонзается кинжал. Пришлось оттащить к воде очередное тело. Возвращаясь, я, приглядевшись, подобрала с земли небольшую, но крепкую деревяшку. Потом села на землю рядом с Раймондом и положила его голову себе на колени. «Послушай меня внимательно», — сказала я. «Время истекает. Скоро закончится действие Антордума. Я знаю эту гадость. Как только чувствительность вернется, у тебя станут болеть мышцы. Сильно болеть. Это продлится всего несколько минут, а потом пройдет, я обещаю. Но эти несколько минут придется пережить. И кричать нельзя. Иначе набегут приятели этого разбойника, а их может оказаться много. Ты понимаешь?» Он снова прикрыл глаза. «Хорошо. Вот это. Я поднесла к его лицу подобранную деревяшку. Я буду держать у твоего рта. Как только сможешь шевелиться, прикусывай». Ждать пришлось совсем недолго. Где-то через минуту или две рука Раймонда едва заметно двинулась. Пальцы согнулись и снова застыли, будто сведенные судорогой. Затем Раймонд шевельнул головой, а потом, едва успев сжать зубами деревянную пластину, со стоном дернулся, напрягшись всем телом. Голова заметалась из стороны в сторону. Он с трудом успевал втягивать носом воздух, но держался. Сжимал зубы, не кричал. Боль, приносимая покидающим организм Антордумом, сопоставима с тем, что испытывает человек, растягиваемый на дыбе. Поделать с этим я ничего не могла. Только поддерживала его голову, крепко стиснув пальцами плечо, и говорила: «Шш, тише, тише, скоро пройдет, совсем скоро. А потом мы вернемся домой, и ты сможешь накричаться всласть. Столько, сколько тебе вздумается. Будешь кричать на Армана за то, что он много бездельничает, на Альберта за то, что не соблюдает субординацию, на Джакет. Нет, на Джакет, пожалуй, кричать буду я». Я понятия не имела, слышит ли Раймонд хоть слово из моей болтовни, но продолжала говорить в надежде, что его восприятие достигнет хотя бы успокаивающий тон. «А вот еще на Жоржа будешь кричать, просто потому, что он придурок. Кстати, это ведь именно он разыграл меня тогда с кофе. А потом ты поедешь и снесешь Лаянеллу голову, нарежешь его тело на кусочки и разошлешь их всем своим родственникам, чтобы неповадно было». Я почувствовала, как его плечевые мышцы слегка расслабились. Несколько секунд спустя Раймонд приподнялся на локте, вытащил деревяшку, отбросил ее в сторону и сплюнул набившиеся в рот щепки. «Неплохая идея насчет родственников», — проговорил он, изможденно откидываясь на траву. «Уже прошло?» — удивленно спросила я. «Что-то слишком быстро. Вместо того, чтобы радоваться, мой воспаленный мозг начал искать подвох. Не люблю, когда что-то идет не так, как ожидается, даже если ожидаемое плохо. Опасаюсь, что неожиданное окажется еще хуже. Бывали случаи». «Нет», — успокоил меня Раймонд. «Но по сравнению с тем, что было, это ерунда. Он немного помолчал и, отдышавшись, добавил. «Про родственников не знаю, но на куски крысеныша точно порублю». «Порубишь, конечно», — спокойно подтвердила я. «А хочешь, скажу слово в его оправдание?» Раймонд от удивления аж снова приподнялся на локте, а потом и вовсе сел, положив руки на колени. «Что, не веришь?» — изогнула брови я. «А вот послушай, он вовсе не собирался заставить тебя пройти через всю эту боль. Ну, потому что по его плану тебя должны были убить, пока препарат еще действовал». Я встретила его скептический взгляд. «Что, неубедительно?» «Честно говоря, не очень. Мой тебе совет. Когда тебе надоест работа агента, не иди в адвокаты». «Ладно, не пойду. После пары-тройки трупов я становлюсь покладистая, как овечка. Признаю, это действительно не моя стихия». «Постой, не торопись!» Окликнула я Раймонда, видя, как он попытался подняться на ноги. Попытка в целом оказалась успешной, но он сильно покачнулся, хоть и сумел удержать равновесие. «Не строй из себя железного, я отлично знаю, что боль все еще сильная». «Я ничего из себя не строю, просто не хочу, чтобы он успел слишком далеко уйти. У него и без того порядочно форы». «И будет еще больше», — сказала я, тоже поднимаясь. «Не забывай, они увели наших лошадей». «Зато остались лошади этой парочки». Раймонд бросил взгляд в сторону реки. Я недовольно прикусила губу. «Верно, но это не повод прямо сейчас бросаться в погоню». «Да, но их еще надо найти, а где-то поблизости шныряют разбойники. К тому же ты правильно сказал, у Лайонелла приличная фора. Ну, и давай на чистоту. Как долго ты сможешь мчаться во весь опор?»